Эра кризиса. Годы 1-4. Чен Синь. Групповые пуски ракет Peacekeeper MX продолжались уже более получаса. Дымные следы шести запущенных носителей переплетались и в лунном свете казались серебристой дорогой в небо. Каждые 5 минут по этой дороге поднимался очередной огненный клубок. Тени, отбрасываемые деревьями и людьми, кружились, словно секундные стрелки часов. В первой серии пуска задействовали 30 ракет. Им предстояло доставить на земную орбиту 300 ядерных боеголовок мощностью от 500 килотонн до 2,5 мегатонн. В это же время в России и Китае взлетали Тополи и Дуньфэни. Могло показаться, что началась ядерная война, но по кривизне траектории Чен Синь видела, что ракеты идут не на соседний континент, а на орбиту. Их боеголовки, способные убить миллиарды людей, никогда больше не вернутся на Землю. Они объединят всю свою мощь, чтобы разогнать перышко до 1% от скорости света. В глазах Чен Синь, наполненных горячими слезами, отражалось яркое пламя поднимающихся к небу ракет. Снова и снова она убеждала себя, как бы ни развивались события, лестница стоит приложенных усилий. Но стоящих рядом Вадимова и Уэйда, развернувшееся перед ними великолепное зрелище, похоже, нисколько не трогало. Вместо того, чтобы смотреть в небо, они курили и негромко разговаривали. Чен Синь не сомневалась в предмете их беседы, кого именно выберут для полета в капсуле зонда. Недавняя сессия СОП стала первой в истории, на которой голосовали по устно представленному предложению. Чен Синь довелось увидеть, насколько хорош в риторике обычно немногословный Уэйд. Он аргументировал так: «Если мы считаем трисолериан способными оживить замороженное тело, почему они не сумеют вернуть к жизни замороженный мозг и общаться с ним при помощи аппаратуры? Ведь наверняка для цивилизации, которая развернула протон в 2 измерениях и выгравировала на его поверхности электронные схемы, это не проблема. В каком-то смысле мозг человека — это все равно, что весь человек. Здесь хранятся его мысли, его личность, его память. И уж определенно в мозгу заключена способность к созданию стратагем». Стратагема — хитроумный план, оригинальный путь к достижению военных, гражданских, политических, экономических или личных целей. В настоящее время стали широко известны 36 древнекитайских военных хитростей, по отношению к которым часто употребляется наименование стратагема. «Если у нас все получится, этот мозг станет бомбой с часовым механизмом, заложенной в самое сердце врага». Члены СОП сомневались, что мозг и его носитель — это одно и то же. Но другого выбора не было, особенно учитывая, что их в основном интересовала технология разгона зонда. В результате резолюцию приняли 5 голосами «за». 2 воздержались. Как только программу «Лестница» одобрили, на первый план вышла проблема выбора агента. Чен Синь не смела и помыслить о таком человеке. Даже если Трисолярис перехватит зонд и оживит мозг, жизнь после пробуждения, если такое существование можно назвать жизнью, станет бесконечным кошмаром. Каждый раз, когда она задумывалась над этим вопросом, Чен Синь казалось, будто ее сердце стискивает рука, замороженная до -200 градусов Цельсия. Других участников проекта чувство вины не беспокоило. Если бы АСР было национальным агентством, решение бы приняли давно и без лишнего шума. Но АСР формировалась как сборная из представителей стран-членов СОП. Поэтому, когда о программе «Лестница» сообщили всему миру, выбор агента стал весьма деликатным вопросом. Суть проблемы заключалась в том, что перед отправкой агента требовалось убить. Когда схлынула первая волна паники, вызванной кризисом, политики всего мира единогласно решили: нельзя позволить кризису стать оружием против демократии. Сотрудники АСР получили от своих стран инструкции крайне осторожно подходить к выбору кандидатов и не совершать политических ошибок, которые могут оконфузить родину. И опять Уэйд предложил необычное решение. СОП и ООН должны склонить страны, и чем больше, тем лучше, к принятию закона об эвтаназии. Но даже он сам не был уверен, что его план сработает. 3 из 7 постоянных членов СОП вскоре приняли законы об эвтаназии. Но в них четко указывалось, что эвтаназия доступна только неизлечимо больным. Не идеальный вариант для лестницы, но ни на что большее общество пойти не могло. Агенту для программы «Лестница» придется искать среди смертельно больных людей.